«Господин посол, ваше время истекло, но 5 минут я могу взять на себя». «Благодарю вас, мистер Кейк». Но как Литвинов использует эти 5 минут, которые великодушно предоставил ему человек с синими сединами? «Послушайте, Белозет, все хотел вас спросить, какими пистолетами вы увлекаетесь?» — спросил Литвинов. «Браунингами или кольтами? Если память мне не изменяет, вашей страстью были кольты». Петр смеялся. «Наверное, это характерно для Литвинова». В тот раз он запомнил эту деталь. Дипломат, увлекающийся кольтами. В его сознании Белодец отождествляется с этой страстью. «Нет, зачем же кольт и браунинг? Сейчас есть великолепная машина Смит-Вессон», — заметил Белодет. «И вы, конечно, были у лондонских оружейников и видели ее». «Видел». «И я увлекался когда-то оружием, но об этом...» — Литвинов помедлил, оглянулся вокруг. «В другой раз». Они быстро отошли от окна. «Вы видели этого мистера Кейка, который так любезно предоставил нам эти 5 минут?» «Да, разумеется. Простая и верная душа. Хотя и работает здесь не первый год», — произнес Литвинов, пытаясь обнаружить взглядом человека с синими сединами, который, видимо, на минутку вышел в коридор. «Между прочим, он относится к нам не без симпатий. И я ему верю. Ему ведь незачем хитрить». Литвинов посмотрел на распахнутое окно. «У меня такое впечатление, что еще на этой неделе мы с вами встретимся под чистым небом». Тейлор пригласил Петра к себе. «Хочешь, не хочешь, а продолжишь спор с Репниным. Для Петра британская столица сейчас именно остров необитаемый. Для Петра, не для Тейлора. За Тейлором ревнивое участие родного города, сон друзей и советчиков, многоопытный Foreign Office. За Белодедом только он сам. Белодед. Нет, здесь 19 век ни при чем. И многомесячные поездки на перекладных, и длинные российские дороги, и полосатые столбы упомянуты не к месту. Все может обернуться так круто, что ты окажешься один. Короче, в посольстве пожар, и судьба большого дела, которое тебе доверено, как собственная судьба, в твоей власти». В 7 часов вечера Петр был на Бейсуатер. Подъезд трехэтажного каменного дома, чем-то напоминающего гостиницу. На звонок вышел Тейлор. «Простите, что я не при галстуке, работал. Как это по-русски? До 7-го пота». Молодой дипломат одет с изысканной простотой. Небрежность его домашнего костюма рассчитана. «Подписал гору бумаг и могу съесть вала». Тейлор не рисуется. Ему действительно кажется, что он много работал и имеет право быть довольным собой. На взгляд Петра гордость Тейлора наивна. Вряд ли ему ведом смысл слов, которые он произносит. До 7-го пота. Они идут к дому. На улице полдень с облачным небом, а тут сумерки. В гостиной портрет человека в жабо. Наверное, далекий предок. По лицу разлился румянец, в то время как губы посинели. Румянец бело-розовый, стариковский. От холодной спальни, в которой по английскому обычаю должно быть спал предок. Впрочем, синие губы тоже от холодной спальни. Если бы можно было заглянуть чуть-чуть вперед, то нетрудно установить. Синие губы предрекли почтенному предку кончину. Предок умер в своей спальне, окоченев. Английская смерть для знатных и, пожалуй, незнатных. А сейчас предок задумался, смежив набухшие веки и сжав губы. Где-то волнистое жабо